Глава 53. Возвращаться. «Яська, делает самолет Дэн, ныряя мне под руку и поднимая на плечо. «Корниенко, стой, нет!» — хохочу я. «Отпусти, что ты делаешь?» «Это я тебя поздравляю, что ты наконец-то бортанула Эдика!» Ставит меня на лавочку, смотрит снизу вверх. «Держи конфетку за это!» — протягивает. Шмель толкает в плечо моего гада. Он медленно разворачивается, ноздри подрагивают. «Дэн!» — замирая, я, чуть натянуто улыбаясь. «Только ради бога, не трогай меня больше, ладно?» Дэн тоже разворачивается, приветственно взмахивая рукой Ивану. «Сразу мне въебет!» — усмехается плотоядно. «Или потерпит немножко». «О чем ты?» — с опаской уточняю я. «Ну вы же трахаетесь, да, извращуги?» «Не ори!» — отвешивая ему легкий подзатыльник, спрыгивая с лавочки. «Ты чё, совсем?» Делаю возмущенный вид. «С чего ты взял?» Закатывает глаза. «Ну что, я задницу твою с губехами не узнаю, зараза!» Делает мне неожиданный брямс по губам пальцем. «Да, Дэн!» — уворачиваюсь. «Чё так палитесь-то? Я же не один глазастый». «Просто замолчи!» Зажмуриваясь, сжимая руки в кулаки. «Алексей Мэрович тебе пиздец как покарает, когда узнает». «Молчать!» Сжимая пальцами его губы, с угрозой хмуря брови. «Ясь!» Рявкает Иван, делая шаг в нашу сторону. «Я скоро вернусь!» «Чего?» «Мы в кофейню!» Машу рукой, показывая в какую. Надо Дэна отсюда утащить куда-нибудь в тихое место и там все объяснить. Иван, недовольно сверля меня взглядом, щелкает позвонками. Народ снимает видео. «Яша, покажи класс!» «Тебе кофе принести?» Пытаюсь сгладить я его настроение. «Нет». Сквозь зубы. «Может, чай?» Психанув отворачивается. С разбега запрыгивает на турник. Делает выход на две руки, закручивается с ускорением, переворот в воздухе и снова закручивается. «Красава!» — кивает восхищенно Денчик. «Был бы бабой, тоже б ему дал». «Ты такой идиот!» — закатываю я глаза. «Ну, что происходит-то, вещай, Стасян!» Трогает по инерции серьгу в ухе, но ее там нет. Весь пирсинг уже снят, уезжает. Мне жаль, что Иван быкует и не хочет познакомиться с Дэном поближе. Корниенко прикольный и никогда не сдаст. Пойдем в кофейню, киваю ему через дорогу. Пока Иван из себя не вышел, надо эвакуироваться. Может, в бар? Нет, в кофейню. В ближайшей кофейне аншлаг, и мы, поморщившись, идем в следующую. Она сильно дороже, и народа здесь почти нет. Скромненько усевшись в угол, мы включаем вытяжку и заказываем кофе. Я тягаю из пальцев Дэна периодически сигарету. Объясняю ему ситуацию. «Да, а я-то думаю, чего ты побрякушки сняла? Может, тебе бабла подкинуть? А то печаль какая-то». У Дэна безлимитка, он не считает, сколько тратит. Отец сидит на каких-то акциях по энергетике. И карта Дэна умирает только тогда, когда он сильно обкосячится. И вообще-то у него можно спокойно брать деньги. Но Иван не оценит. Нет, спасибо. Иван справляется. Ну, молоток тогда. Ну, если что, пиши, звони, я переведу. Спасибо. На мгновение наклоняюсь, приобнимая его. Дэн идет к стойке заказать нам еще по стакану. Телефон садится. Набираю Ивана сказать, где мы сидим, на всякий случай. «Да». Резко. «Иван, мы в Султане». Молчит. «Приходи к нам». «К вам?» «Вань, окей. Когда мне прийти?» «Да можешь вообще не приходить». Взрывает его. «Серьезно?» Теперь молчу я. С возмущением набирая в грудь побольше воздуха, чтобы сказать ему пару ласковых. И мы начинаем говорить одновременно, перебивая друг друга. Телефон дохнет минорной мелодией. Класс. Я могу, конечно, отыскать его аккаунт с телефона Дэна и написать, но я не хочу. По мне ударило. Он знает, что идти мне больше некуда теперь. И все равно сказал так, как сказал. Ты чего загрузилась? Ничего. Натягиваю неуверенную улыбку. Выхватила за меня. Смеется. Ну пойдем покаемся, помиримся. Не, не пойду. Пойдем лучше по набережной прогуляемся. Мы забираем кофе и уходим. В груди комок. Я вполуха слушаю Дэна. Он перестает шутить, рассказывает про академию, которую ненавидит. И дом ненавидит не меньше, потому что там мачеха. Дэн тоже раб лампы. И держит его на том же поводке, что и держали меня. Я ему очень сочувствую. Но он не вырвется. Я бы сама по себе тоже не смогла бы. Сделав круг по центру, мы в темноте возвращаемся к площадке воркаута. Она уже пуста. Подходим к тачке Дэна, припаркованной чуть подальше. Куда тебя отвезти? Никуда. Неуютно пожимая плечами. Так не пойдет. Ты давай, а я еще погуляю. Не гони, номер его диктуй. Достает телефон. Но ком в груди мне не позволяет пойти этим путем. Он такой тяжелый, где-то на фоне. Я его еще не осознала и не разглядела. И ничего по нему не решила. Он просто есть. Не помню. Сама позвони. Телефон сел. В машину. Открывает мне дверь. Ставит мой телефон на зарядку. Адрес. А, и дешевле сказать. А потом уж решу, иду я домой или не иду. Мы едем. Яська, ну не гони только, ладно? Я спокойна. Я и правда, как удав. Внутри все застыло. А может, это такая форма истерики? Это и пугает. Дэн хорошо меня знает. Вот здесь тормози, ночью во дворе не развернуться. Там тачки друг на друге стоят. Отдает мне телефон. На связи. Киваю. Я иду не домой, а на детскую площадку под деревья. Присаживаюсь на качели. В наших окнах света нет. Смотрю на телефон. Включить или нет? Разговаривать с ним не хочу. Но и уйти почему-то отсюда не могу. Но все-таки включаю. У меня в мессенджере несколько голосовых. И тьма пропущенных вызовов от него. Дверь подъезда хлопает. Иван. Вылетает, оглядываясь. Но я в тени, меня не видно. Останавливается под фонарем, смотрит в экран. «Какого хрена ты не отвечаешь мне?» Орет он, записывая голосовое. «Где ты, Яся? Ты обещала возвращаться!» Срывается голос. Поднимает взгляд к небу, проводя пятерней по волосам. Еще одно голосовое. «Ты обещала всегда быть родной, всегда!» Мой телефон пиликает, принимая. «Где ты? Напиши мне, пожалуйста!» «С чувством, с отчаянием! Зараза!» «Ладно!» «Чего так орать?» Бурчу я с качелей. Рывком оборачивается. Смотрим друг другу в глаза. Тяжело сглатывает. «Ты что творишь?» Растерянным шепотом. «А ты?» Закрывает глаза. Достает пачку сигарет, сдергивает пленку. «Отдал?» Протягиваю руку. Мнется несколько секунд. Подходит, отдает. Садится рядом на соседнее сиденье. Качаемся в тишине. Только качели поскрипывают. Фонарь гаснет. «Дай руку». Протягиваю в его сторону свою. Не видно ни хера. На ощупь ловит мои пальцы. «Член достань, подсвети». «Шизанутая». Замученно смеется он. «Я тебя тоже».